Зажгли мы лампу, задвинули дверь, заложили засовом и огляделись. А Иоська на печку показывает. Коло печки дрова, отопить ее нельзя, потому как труба на полу валяется. Но тут рядом керосинка стоит и бутыль с керосином в углу. «Одним словом, вот как видите, так все и было», — сказал жук, обводя рукой подвал. «Только еще в углу вот этот куль с мукой стоял, да гречка и сало в макитре. Это моему отцу за сапоги дали. Он на всю деревню сапоги шил», — с гордостью сказал Иоська. Глава 44. Тайна старой корчмы. Динка только сейчас заметила в углу шкафчик, икону с лампадкой и под самым потолком длинные полки с книгами. Ну, дальше, значит, нашли мы в шкафчике сахар и чай в банке, свечи и гречневую крупу тоже в банке, вроде из-под леденцов, нашли соль. И про деньги забыли. Давай кашу варить. Снова полезли в дверь. Теперь она уже легче пошла от масла. Набрали снегу в ведро и давай куховарить, потому как голодному еда дороже всего. А керосинка горит исправно, не дымит, не коптит. Сидим на кровати, греемся. И одеяло тут, и подушки, только отсырело все за зиму видно. Ну, попили мы чаю, съели кашу недоваренную с салом, а Пузырь говорит: «Давайте, братцы, тут жить. Поставим куда-нибудь трубу, будем печку топить. Чем не жизнь?» «А куда, говорю, ты трубу вставишь? Тут никакого отверстия нет». А Иоська говорит: «Отец топил один раз, я помню, и дым вот здесь, сбоку, во враг шел. Давай опять искать». Шарили, шарили по стене, а фортка-то она в двери оказалась. Набрел я пальцами на засов, опять посветил лампой. Ну, вовсе мы повеселели. А на дворе уж ночь, и в подвале сыро, холодно. Сложили мы трубу в трубу, повернули колено в фортку, и пошла музыка. Дрова сухие, а печка железная, раскалилась до красна, аж жарко стало. Развесили мы одеяло, давай сушить. И сами разулись, постелили на пол рядно. Чего лучше? Про деньги уже не спрашиваем. Не верим мы этому и мальцу поминать не хотим. Наплакался он и так вдоволь. Хватит, думаем, с него. А он нет, поел маленько, сидит за столом, глаза трет, а сам все на стенки смотрит, да и говорит: «Цыган, папа сказал, в стене есть шкафчик, и там деньги, только он под иконой в углу». Ну, взяли мы лампу, стащили икону, глядим, верно. Жук вдруг вскочил, взял со стола лампу. Все двинулись за ним. «А ну, Пузырь, снимай икону!» — торжественно скомандовал жук. Пузырь снял икону. Под ней оказалась чуть приметная дверца с задвижкой. Жук отодвинул задвижку, открыл дверцу и осветил внутренность потайного шкафчика. Там лежал старый затертый кошель. Жук открыл его и с брезгливой усмешкой высыпал на стол кучку медных и серебряных денег. «Вот», — сказал он, — «звенят, как плачут». Отец брезговал этими деньгами. Он говорил, что дед Михайло у мужиков их отнимал. Поймает в лесу мужика с хворостом, пригрозит ему тюрьмой. Мужики отдает последние копейки. Морщась, пояснил Иоська: «Не клади их на стол, цыган!» Цыган усмехнулся, сгреб всю кучу, бросил ее в кошель и запер в шкафчик. Нам и самим они не по душе. Конечно, поначалу обрадовались. Взяли на еду, на одежду, обувку покупили, да еще кое-что. А вообще не трогаем. Это деньги на Иоськино ученье. Для этого деды копил, так и отцу завещал. Так что на них не разживешься. И красть нам Иоська больше не велел, улыбнулся жук. «Я им не велел, я так и сказал. Берите хоть все деньги, а красть нельзя», — с наивной важностью заявил Иоська. Все засмеялись. Одинка провела рукой по лбу и, хлопая ресницами, сказала: Я как во сне, Леня,